Глава первая. Что в котле у наших ближайших родственников? Для любого серьезного исследования, а наше исследование невероятно серьезно, несмотря на всю легкость изложения материала, необходима контрольная группа, служащая для сравнения результатов. Контрольная группа не подвергается воздействию факторов, эффект которых изучается в процессе исследования. Кого мы можем назначить контрольной группой? Выбора у нас нет, поскольку ближайшие родственники среди приматов у нас одни — это шимпанзе. Наши пути разошлись всего-навсего около 7 миллионов лет назад, сущий пустяк с точки зрения эволюции, для которой миллион лет словно одна минута. Наши предки провели эти 7 минут с большой пользой для своего развития. Если кому-то эта польза видна не совсем ясно, то всегда можно в выходной день прогуляться до зоопарка, посмотреть там на шимпанзе и сравнить то, что есть у них, с тем, что есть у нас. Люди создали великую цивилизацию, которую сами же иногда пытаются разрушить, а шимпанзе ничего не создали. Конечно же, за 7 миллионов лет они изменились, потому что все в природе меняется, но на следующую ступеньку эволюционной лестницы подняться не смогли, остались там же, где и стояли. И пищевые привычки у них остались примерно такими же, как и на момент расхождения наших путей. Что же едят наши родственники? Давайте заглянем к ним в котел, хотя на самом деле никаких котлов у них нет. Никто из приматов, за исключением человека, не умеет пользоваться огнем и готовить на нем пищу. Да и наши предки овладели этим невероятно ценным умением далеко не сразу. Сначала огонь приручили для отпугивания диких животных и обогрева, а уже после было открыто, что огонь делает еду вкуснее. Отвлечемся ненадолго от наблюдения за шимпанзе и попробуем представить, как появился роздвиф, раз уж разговор зашел о приручении огня. Грелись первобытные люди возле костра, а заодно и подкреплялись, чем Бог послал. Но вдруг один из них случайно уронил не до конца обгрызенную кость в огонь. Терять столько мяса было жалко, а совать в костер руку страшно. Но это был не какой-то там австралопитек, а человек разумный, который догадался схватить валявшуюся поблизости толстую ветку и с ее помощью вернул себе кость, не обжегши рук. Продолжил трапезу и заметил, что мясо, побывав в огне, стало вкуснее. Это главное. А все прочее, вплоть до создания современных плит и печей, детали и только детали. Шимпанзе в подобной ситуации оказаться не могли, потому что их невозможно представить сидящими возле огня, которого они ужасно боятся. Так что в дикой природе им приходится есть все в сыром виде, другого выхода нет. А вот в зоопарке шимпанзе, подобно многим другим животным, могут получать термически обработанную пищу, вареные крупы и бобы, картофель, хлеб, печенье, джем. Мясо и рыбу в зоопарках преимущественно стараются давать в отварном виде для более легкого усвоения. Хотите знать, что съедает за сутки взрослый шимпанзе из Риджинс Парка? В королевском парке Риджинс Парк расположен лондонский зоопарк. Рацион весьма разнообразен и обилен. Четверть фунта хлеба, это около 110 граммов, в том числе и бутерброды с джемом и сливочным маслом, которые шимпанзе очень любят. Четверть фунта овсяных, кукурузных или рисовых хлопьев. Четверть фунта бобов, разумеется, вареных. Две унции орехов или семян подсолнечника, около 55 граммов. Четыре фунта овощей, картофель, капуста, морковь, помидоры, огурцы. Это около 1800 граммов. Фунт с четвертью салата, около 560 граммов, 2 унции лука или чеснока, 4 фунта фруктов, среди которых непременно будут бананы, 2 пинты овощного или фруктового сока, это около 1,2 литра, четверть фунта отварной говядины, свинины или рыбы, 1 куриное яйцо, 2 пинты йогурта, четверть фунта сладкой выпечки, минеральные добавки, витамины. Как вам этот рацион? Немного отличается от традиционного представления обезьян с бананом, несмотря на то, что бананы — неотъемлемая часть рациона шимпанзе. Стереотипы вечные и повсеместны. Давно уже путем многочисленных наблюдений доказано, что многие обезьяны не являются вегетарианцами, но до сих пор обезьяна, поедающая термитов или какого-нибудь мелкого грызуна, а то и обезьяньего детеныша, вызывает изумление. Разве такое возможно? Возможно. Еще как возможно. Большинство обезьян всеядны, едят все, что могут найти или поймать и разжевать. А шимпанзе еще и умеют охотиться на крупную дичь, на других обезьян или на антилоп. Манера охоты у них примитивная — окружить и убить, но это же все-таки не люди, а всего лишь ближайшие родственники людей. Эффективность охоты тоже невысока, поэтому мясом антилоп шимпанзе лакомятся нечасто. Им гораздо проще ловить насекомых и разорять птичьи гнезда. В целом, примерно десятую часть рациона диких шимпанзе составляют продукты животного происхождения. Это немного, если сравнивать с рационом древнейших людей, сочетавших охоту с собирательством, у которых доля животных продуктов в рационе доходила до 75%. В наше время, когда слово «холестерин» звучит как проклятие, а растительные продукты считаются более полезными, чем животные, неизбежно должен возникать вопрос, а нужна ли вообще шимпанзе животная пища? Особенно с учетом тех усилий, которые приходится тратить на ее добывание. Плоды и листья не нужно ловить, протяни руку и срывай. Относительно просто добываются птичьи яйца из гнезд до термиты. Но гнезда еще надо найти, они не растут на деревьях гроздями, подобно бананам. Да и не в каждом гнезде еще найдется яйцо. Риск получить отпор от птичьей стаи тоже нужно принимать во внимание. Что же касается термитов, то их добывание настолько же медлительно, насколько и несложно. Засунул палочку в одну из норок термитника, вытащил обратно, съел несколько небольших насекомых, снова засунул палочку в норку. Представление об общем объеме рациона взрослого шимпанзе у вас уже есть. Шимпанзе — хорошие едоки, этакие пузатые робины. Пузатый робин. Робин the Bobbin, the Big Bellied Ben. Персонаж английской детской песенки, ставший Робином Бобином Барабеком в переводе Корнея Чуковского. Для того, чтобы как следует подкрепиться, им нужно сидеть возле термитника от рассвета до заката. Если вы думаете, что термиты спокойно относятся к незваным гостям, то сильно заблуждаетесь. Если вы думаете, что термиты, в отличие от муравьев, не кусаются, то заблуждаетесь еще сильнее. Стереотип «не кусаются» нельзя распространять на все 3000 видов термитов. Многие из них кусаются, причем весьма болезненно. Так зачем же все эти хлопоты с добыванием ростбифов? Не лучше ли питаться одними лишь плодами? Особенно с учетом того, что шимпанзе обитают в Центральной и Западной Африке, где круглый год все растет, цветет и плодоносит. Нет, не лучше. Потому что в подавляющем большинстве своем животные продукты калорийнее растительных. Сравните. В 100 граммах бананов содержится примерно 90 килокалорий, а в таком же количестве говядины — около 180. Мясо вдвое-втрое выгоднее плодов с энергетической точки зрения. Не следует забывать и о жире, которого в животной пище несравнимо больше, чем в растительной. В плодах, кореньях и листьях содержание жиров ничтожно. В значимых количествах они содержатся только в семенах и орехах. Возьмем для сравнения говяжий жир, в 100 граммах которого содержится около 900 килокалорий. Это в 10 раз больше, чем в таком же количестве бананов. С точки зрения современного гиподинамического человека, высокая калорийность пищи — это скорее недостаток, чем достоинство. Но с точки зрения любого существа, физическая активность которого достаточно велика, а в живой природе иначе не бывает, высокая калорийность пищи, безусловно, является достоинством. По сути, смысл жизни шимпанзе и прочих животных заключается в поисках пропитания и размножении. Так что чем больше калорий, тем лучше. К слову, будет сказано, что гордость и ужас Англии — наш старый, добрый, сытный английский завтрак родился в то время, когда рабочие люди не знали обеденного перерыва и ели два раза в день — утром, перед уходом из дома, и вечером, по возвращении с работы. Само собой, при таком положении дел половина обеда добавлялась к завтраку, а другая половина — к ужину. И не забывайте, что речь шла о трудягах, а не о клерках, скрипевших перьями в офисах. Но не только в одних лишь калориях дело. В растительной пище, за редким исключением, преобладают углеводы, а животная пища содержит много белка. Углеводы служат для нас источником энергии. А белки дают не только энергию, но и сырье, аминокислоты, из которых организм создает свои собственные белки. Давайте вспомним, что форма жизни на нашей планете называется белковой. Белки участвуют во всех процессах жизнедеятельности и, кроме того, являются основой живых клеток. А основу мембран этих клеток составляют липиды, то есть жиры. Шимпанзе не эстетствуют в своем гурманстве, а добывают животную пищу, потому что она им нужна. И четверть фунта говядины со сливочным маслом, куриным яйцом и двумя пинтами йогурта им дают в зоопарке не в экспериментальных целях, а потому что это жизненно необходимо. Скромная, в сравнении с человеческой, доля животных продуктов в рационе шимпанзе объясняется направлением, в котором эволюционировали эти приматы. Люди, точнее, предки людей, пошли по пути развития энергоемкого головного мозга, и потому повышение калорийности рациона имело для них особо важное значение. Эволюция — не какая-то данная свыше программа развития. Эволюция — это естественный отбор, стихийный процесс, в ходе которого увеличивается число особей, обладающих наибольшей приспособленностью к условиям окружающей среды, и одновременно уменьшается число менее приспособленных особей. При наличии общей тенденции к развитию интеллекта, головного мозга, особи с более развитым мозгом имеют преимущество перед остальными, потому что им есть к чему приложить свой интеллект. Но если интеллект приложить некуда, то крупный головной мозг является неблагоприятным признаком, поскольку его обладателю требуется больше пищи. Сил на то, чтобы насытиться, тратится больше, а преимуществ никаких. Смешанное питание шимпанзе, сочетающих в своем рационе растительные продукты с животными, недвусмысленно намекает на то, что наши общие предки тоже были всеядными. То, что обезьяна начала превращаться в человека после того, как вкусила мясной пищи, неверно. А вот то, что потребление животной пищи возрастало по мере продвижения по пути очеловечивания, сущая правда. Не ростбиф сделал обезьяну человеком, но ростбиф помог ей в этом. Да здравствует ростбиф и вообще вся животная пища! При всем искреннем и глубочайшем уважении автора к людям, полностью исключившим из своего рациона продукты животного происхождения. По ходу дальнейшего разговора о еде отсылок к первой главе не будет. Вы можете возвращаться к ней сами, когда того захотите. Или никогда не возвращаться. Это уж как вам будет угодно.